Глава 11. Черная королева. Новая жизнь. Когда-то давно, почти два века назад, до изобретения кинематографа, основным групповым зрелищем был театр. Театр сохранился до сих пор, хоть и изменился до неузнаваемости. Теперь это зрелище из разряда элитных. Более простым и доступным развлечением являются голографические постановки. Они ведут свой род от старинных кинотеатров. Между голографической постановкой и интерактивным театром разница небольшая, но существенная. В театре актеры каждый раз заново играют свою роль. В голографической постановке актерская игра зафиксирована раз и навсегда. Тем не менее, и там живое зрелище разворачивается перед глазами зрителя, окружает его, делая участником происходящего. Самые крутые из них — театры полного погружения. В ТТП множество разнообразных устройств создают новую реальность, искусственно обманывая чувства человека. При этом обманывают довольно качественно. Где-то в Европе, в одном кинотеатре, не так давно одновременно сыграла в жмурке целая толпа зрителей, которым показали какой-то ужастик. Быть сожранным нарисованной на компьютере акулой — реально полное погружение. Полнее фиг представишь. Но в нашем захолустье даже залов обычных голографических постановок немного. И в основном доступны они приезжим снежкам и немногочисленной местной элите. Театр вообще один, и попасть в него, такой, как я, нереально. Не говоря уж о том, что для многих мусульманских девочек любое публичное зрелище под запретом. А некоторые особо упоротые мужья, отцы и братья, не допускают их даже до домашнего головидения. Мой отец, к счастью, ничего мне не запрещал, но и не спонсировал мое культурное развитие. Впрочем, для меня это не было особой проблемой с учетом моей удачливости в играх. Голографические постановки я смотрела нечасто. Несколько раз ходила на мировые премьеры вроде «Последнего вампира Средиземноморья» или «Страха», кстати, снятого по мотивам истории с кометой. Чаще я бывала в стареньких 3D-кинотеатрах, где надо было надевать архаичные очки. Там я пересматривала «Страх» с моим любимым Харрингтоном в роли священника. Честно говоря, тогда я все это воспринимала как сказку. Кто бы мог подумать, что эта сказка напрямую касается меня. И то, что я видела на экране и воспринимала как фантастику, несмотря на титры, основано на реальных событиях, было частью моей биографии. В зал собраний я вошла тогда, когда в нем был погашен свет. Но само представление еще не началось. Томби указала мне на свободное кресло с краю и удалилась со своим пилотом, тоже участником программы, по прозвищу Бракиэль. Симпатичный снежок, но как будто из-за угла мешком пришибленный. Между ним и Томби определенно что-то есть. Он на нее так смотрит, а она к нему прижимается, как кошка, надеющаяся на сметану. Я села в кресло, и меня окутала тьма. Абсолютная тьма. Как до начала мира. Но только эта тьма была заполнена звуками, шорохами, перешептываниями. Должно быть, в зале было много народу. Кресло было удобное, я даже сумела немного расслабиться, прежде чем началось. Там, где, по моим прикидкам, находилась сцена, появился слабо освещенный силуэт молодого мужчины, стоящего к нам спиной. Я его узнала моментально. Это был Янек Погуцкий, исполнивший роль Феликса в моем любимом «Страхе». Сердце сжалось от узнавания. Я знала, что будет дальше. Программой «Дети Р» было охвачено примерно 10 миллионов женщин на всех континентах, — сказал Феликс. С учетом того, что некоторые из них носили не один, а несколько аппаратов. Таким образом, на свет появилось 18 миллионов 305 младенцев. «Они что, решили показать нам страх?» — удивилась я. «Ничего не имею против. Я люблю этот фильм. Хорошие актеры, хорошая музыка. Режиссер Харрингтон, опять-таки. А как он сыграл отца Александра? Особенно в сцене распятия. Да и Ричард Мэдден в роли Алекса Кматоровича тоже дивно хорош. И Погудский, я уж молчу об Эрике Эриксоне, сыгравшем Макса. По нему вообще каждая первая упадала. Даже среди наших, даром, что он снежок. Но тут вместо сцены, где Феликс одевается, чтобы отправиться на день рождения учителя. Между прочим, у Погудского хорошая фигура. Я бы с удовольствием еще раз это посмотрела. На экране появилась толпа каких-то искалеченных женщин и хмурых, оборванных мужчин. «Вот он!» — орали они. «Сын дьявола!» Луч света осветил лежащего на грязном столе, вроде тех, которые ставят в аэропортах и на вокзалах для нужд пассажиров, распеленутого младенца. Ребеночек был довольно симпатичный. Крепкий такой мальчуган, месяцев 6. Несмотря на царящий вокруг ужас, ребенок казался спокойным, как удавы поутру. «Все они антихристы!» — кричала противным, каркающим голосом безрукая женщина. Вместо одной руки у нее был примитивный киберпротез, известный как рука пупса, жуткий и ни на что не годный анахронизм. «Дьявол хотел создать армию из наших детей, а мы жертвовали ему свою плоть. Мы вкладывали свои силы в то, чтобы создать этих суперлюдей. Нам следует остановить их, уничтожить. Дьогу, чего же ты медлишь?» Из толпы вышел огромный лысый мужик с совершенно безумным лицом, покрытым гноящимися, незаживающими ранами. В своих огромных лапах мужчина держал длинный шест. На конце шеста потрескивали искры. И я видела такие шесты у нас в национальном парке. Ими можно усмирить слона в период гона. «Прими благословение Вышнего», — пророкотал жуткий мужик. «Благословляю ноги твои, да не ступят они на стезю зла». С этими словами Уволень ткнул своим шестом в крохотную ножку ребенка. Разряд электричества на мгновение осветил весь зал. Я увидел ряды сидящих подростков, буквально вперившихся в происходящее действо. Ребенок истошно заорал, но его крик быстро перешел в ультразвук. Тем не менее, мне было неприятно, как будто я могла его слышать. Тельце ребенка выгнуло, как рессору под нагрузкой. Страшный мужчина навис над младенцем, как гора. Не обращая внимания на истошные крики ребенка, он ткнул своей палкой в другую ножку. Я не могла на это смотреть и отвернулась, заметив, что так же поступили довольно многие девочки и даже юноши. «Благословляю руки твои!» — рычал мужик, пока ребенок корчился от боли. «Да не сотворят они зла!» И тут вновь стало темно, и страшная картина исчезла. Я вздохнула с облегчением. Как такое можно снимать? Множество младенцев стали жертвами таких вот безумцев. Таких слов в фильме не было, но голос принадлежал Погудскому. Кто-то мстил за свои потерянные конечности. Для кого-то дети Р стали источником примитивных страхов перед новым и совершенным. Такие страхи часто возникали в истории человечества и губили жизни и раньше. Их жертвами стали Коперник и Бруно, Бертольд Шварц и Алан Тьюринг, и многие, многие другие. Но в первый раз этот страх стал причиной настоящего избиения младенцев, еще ничего плохого в своей жизни не совершивших. На сцене появилась картина не то тюрьмы, не то казармы. Неудобные кровати, покрытые серыми шерстяными одеялами. Колючими даже на вид. На кроватях сидели угрюмые дети, одетые буквально в лохмотье, изможденные, как узники концлагеря. «От детей Р массово отказывались родители», — говорил ведущий. «Их не желали усыновлять, от них старались избавиться. Для содержания отказанных детей создали специальные приюты со скудным финансированием. Настоящие концлагеря для детей, где смертность была высокой, как в средневековых чумных бараках, а некоторых просто выбрасывали на улицу, как непотребный хлам. Но даже в тех семьях, где детей Р не третировали явно, к ним все равно относились как к чему-то чужому и чуждому. Отцы винили их в том, что их рождение искалечило их матерей, хотя они сами понуждали тех к участию в программе. Матери — за свои увечья, хотя они сами добровольно на это шли. Дети Р были везде и для всех чужими. И несмотря на колоссальные жизненные силы, до совершеннолетия дожило не более 10% из них. Но на этом их проблемы не закончились. Сцены сменяли одна другую. Нам показали детей, подростков, запертых в лабораториях, где над ними проводили нескончаемые опыты. Детей, подвергающихся изощренным методам изгнания злых духов. В том числе одну африканскую девочку, жившую, как оказалось, немного южнее меня, в Притории. Подростков, убитых взрослыми, испуганными проявлением сверхсил. Например, юношу, сожженного в заброшенной хижине, где он скрывался от своих земляков после того, как помог им, остановив селевой поток, грозивший смыть крохотные городишка в Мьянме. Удивительно, какими жестокими бывают люди. Удивительно, как часто они жестокими бывают от страха, и как часто этот страх бывает беспричинным. Апофеозом была история столицы какого-то европейского квазигосударства. Довольно большой мегаполис был на месяц погружен в пучину агрессивного безумия и братоубийства лишь потому, что кто-то хотел уничтожить всех детей Р, которых там было немало. К счастью, кураторы сумели, воспользовавшись неразберихой, спасти большинство ребят. Большинство, но, увы, не всех. Затем все это исчезло, и над сценой появилась одинокая человеческая фигура, от которой, казалось, исходило сияние. Высокий лоб с залысинами, крючковатый нос, резкие черты лица. Он действительно был похож на Джека Глисона, сыгравшего его в «Страхе». Кто-то, и очень многие, считал его дьяволом. Кто-то непонятым гением. Профессор Лев Ройзельман, великий ученый, вошедший в историю как всемирный убийца и преступник номер один. Профессор, казненный 15 лет тому назад, обвел взглядом притихших подростков и заговорил. «Вас было 18 миллионов. Я не мог заниматься каждым, но участвовал по мере сил. Я мечтал сделать человека лучшим. Я мечтал сделать людей богами. И теперь я говорю, вы боги. Все, кто слушает меня сейчас». Ройзельман исчез, и на его месте появился импозантный мужчина лет около 50. Мужчина был неброско, но элегантно одет. На глазах у него были темно-красные, как остывающий расплавленный металл, контактные линзы. А в руках изящная трость. Мужчина не был голограммой. «Некоторые из детей Р особенные», — сказал он. Над их геномом работал сам Ройзельман, и он знал, что и как совершенствовать в нем. Он мечтал сделать человека богом, и каждый из тех, с кем он работал, — Бог. Каждый из тех, кто смог выжить, каждый, кто сумел уцелеть. Нам известно о 7-8 тысячах таких эмбрионов. Но все то, что происходило с детьми Р, в полной мере коснулось их. До сегодняшнего дня дожили 405 человек. И даже тогда, когда мы уже начали операцию по вашему спасению, детей Р продолжали убиваться. Для этого была даже создана специальная организация — «Пламенный корпус». Некоторым из вас не посчастливилось познакомиться с этими извергами. Он отошел куда-то за пределы круга света. А затем на сцене появилась новая картина. Я увидел Антомби, разговаривающую с девочкой в легком платьице. Девочка то и дело оглядывается по сторонам, и не напрасно. Неожиданно на заднем фоне появляется машина на глиссадной подошве. Машина открыта сверху. На борту у нее нарисован оранжевый треугольник, в котором на растрескавшейся от зноя земле лежит человеческий череп. Томби едва успевает оттеснить девочку за спину, когда в открытом кузове появляются двое и открывают огонь. Томби припадает на колено. В руках ее небольшой пистолет, который, однако, оказывается лучеметом. Стреляет Томби неплохо, несмотря на то, что сама ранена. По левому рукаву ее белой блузки расплывается темное пятно. Рукав порван. Возможно, пуля пошла по касательной. Но Томби не обращает на это внимания и несколькими выстрелами укладывает обоих стрелков. Машина скрывается, Томби оборачивается к девочке. Сначала кажется, что та просто стоит, прислонившись к стене какой-то постройки. Но потом я вижу арбалетную стрелу, пронзившую ее хрупкое тело под левой грудью снизу вверх. Видит ее Интомби. Она не кричит, не плачет, но на лице ее написано такое отчаяние, которое я не видела ни вживую, ни по головидео. А потом картина меняется, и я вижу уже знакомого мне Бракиэля, беседующего с какой-то дамой. Впрочем, присмотревшись, я понимаю, что эта дама — андроид. Видала я таких. Их, кажется, называют випочками от слова «цыпочка» и аббревиатуры «вип». В наших отдельных кластерах их не то чтобы как грязи, но хватает. Особенно в казино. Неожиданно андроид хватает недоуменного Бракиэля за руку и швыряет на асфальт. Вовремя раздаются выстрелы, пули одна за другой попадают в випочку, отшвыривают ее на капот какой-то машины. Девочка-андроид сползает на землю, и картина гаснет, а на сцене вновь появляется мужчина. Лицо его скорбно. «Когда мы начинали проект, — говорит он, — а вас было 919 человек. На сегодняшний день осталось 405. Когда мы начинали проект, нас было 6 кураторов. На сегодняшний день осталось 4. Он молчит, потом продолжает. Сначала тихо. Они никогда не оставят вас в покое. Они прекрасно понимают, что вы для них угроза. Именно потому неандертальцы убивали кроманьонцев, высаживающихся в Европе, пока те не вторглись большой группой из Африки через Ближний Восток, положив конец примитивной, агрессивной расе. В борьбе прошлого и будущего, в борьбе прогресса и отсталого консерватизма, в сражении надежды человечества с его генетическим мусором, нам нельзя быть ни добрыми, ни великодушными. Потому что с нами никто не будет ни добрым, ни великодушным. Пока вы были порознь, вы были в опасности. Но даже сейчас до полной безопасности далеко, как до орбиты Нептуна. Его голос набирал силу, как у диктаторов прошлого, которых я видела в старых плоских фильмах, но в нем не было ни одной истерической нотки. Он был обжигающе холоден, как льды Антарктиды. Он был наполнен непонятной, почти гипнотизирующей силой. «Я собрал всех вас здесь, чтобы поведать, что каждый из вас особенный», — продолжал мужчина. «Вы об этом догадывались, но не верили в это, и неверие спасло вам жизнь. Те, кто имел глупость поделиться с окружающими этой истиной, уже мертвы. Серая масса не любит тех, кто выделяется. А в этом увядающем мире...» Вокруг мужчины возникла сменяющаяся панорама городов, окрашенная в депрессивные тона. Полуразрушенные мегаполисы Конфедерации, угрюмые человейники Японии, опустошенные Янусом и вновь заселенные фавелы Рио, промелькнул и мой родной Хараре. «Полным боли, несправедливости и страдания, но не желающим ничего менять, чтобы хоть немного разгрести эти авгиевы конюшни. Именно вы станете той силой, которая очистит и исправит все. Им должно умоляться, а вам расти. И когда-нибудь они вынуждены будут уступить дорогу вам и вашим потомкам. Я стану вашим наставником. Я направлю вас к нашей общей конечной цели — богоподобию. Я отсеку от вас все лишнее. Я приумножу все лучшее, что есть в вас. Предупреждаю, путь, который я для вас открываю, нелегок. Более того, он смертельно опасен. Но, надеюсь, выбор у вас между гарантированной смертью и равной вероятностью смерти и самообожествления. Не все смогут достигнуть этой цели. Может быть, даже не все захотят, но те, кто пойдет по этому пути, будут этого достойны. И те, кто выдержит испытания, не только станут вровень с выдуманными человеческой фантазией божествами, но и дадут этому почти погибшему миру надежду на то, что он хоть немного сможет стать лучше. Я посмотрела на подростков, сидящих в зале. Я увидела, что абсолютное большинство их захвачено, околдовано речью мужчины. Были и напуганы, но их было не так уж и много. Были и такие, у кого явственно горели глаза. Со стыдом признаюсь, наверное, в их числе была и я. Я вспоминала дом дьявола. Он промелькнул в показанном нам голофильме. Я увидела беснующуюся толпу моих соотечественников. Они врывались в родильные палаты и поджигали все, включая колыбели с младенцами. Одна из сотрудниц, миловидная, но перепуганная девочка-снежок, попыталась защитить собой колыбель со спокойным черным младенцем. Но здоровенный, больше похожий на зверя, чем на человека, мулат схватил ее за шкирку и швырнул в соседнюю комнату, где бушевало пламя. А потом просто закрыл за ней дверь, потому что они боялись нас. А все, что пугает, проще сжечь, чем понять. Известно со времен Святейшей Инквизиции. Мужчина обвел нас взглядом. Кажется, он остался доволен увиденным. Что ж, тогда начнем разделение на группы. Каждый вступающий получает, кроме уже выданных предметов, 3 базовых очка. Временный браслет-идентификатор и шлем-диадему. Если кто-то хочет отказаться от участия в проекте, обращайтесь к леди Н. Он кивком указал на мою знакомую Энтомби. Она отвезет вас домой. Ах да. Он вновь обвел глазами зал и добавил. Я, профессор Дуглас Спенсер, последователь великого Ройзельмана, верховный куратор проекта. Впрочем, в силу уже сложившейся традиции, вы можете называть меня лорд Нахаш. От участия в проекте отказалось только 6 подростков. 4 девочки и 2 мальчика. У одного из мальчиков было девчачье имя — Юлий. Второго звали, кажется, Уильям. Другие подростки не смотрели на них. А если и смотрели украдкой, то во взглядах их читалось жалость или презрение. Нтумби что-то тихо говорила подросткам. Наконец, Уильям, словно устыдившись, отошел от Нтумби и встал в конец очереди. Его тут же стали хлопать по спине другие, выражая свою радость его возвращению. Юлий на эту идиллию старался не смотреть. Я подошла к невесть как появившемуся перед лордом столику одной из первых. Лорд попросил меня приложить палец к сенсорной панели. Я послушалась. Перед лордом тут же появилась диаграмма с какой-то странной картинкой. Похожа на ДНК. Двойная спираль. На картинке светился определенный участок. Лорд достал из ящика стола браслет и протянул мне со словами. «Группа Леди Н, седьмая цепочка. Довольно?» «Не знаю». Пожала я плечами. «Поживем, увидим. Желаю хорошо пожить и увидеть много интересного», — улыбнулся лорд. Я уступила место другому, точнее, другой, симпатичной, большеглазой японке. А сама отошла в сторонку и стала наблюдать за происходящим. Насколько я могла понять, всех участников разделили на цепочки по 8 человек. Причем в каждой цепочке парней и девушек было строго поровну. Все цепочки были равномерно поделены между 4 кураторами. Самим лордом, уже известной мне Нтумби, она же Леди Энн, здоровенным чернокожим по имени Барака, очевидный Нелот, судя по огромному росту, и странной женщиной по имени Апистия. Сначала мне показалось, что она андроид. Но потом я поняла, что это не так. Тем не менее, двигалась Апистия не по-женски. Было в ее поведении что-то неуловимо жесткое. До начала распределения многие подростки собирались большими группами. И, насколько я могла видеть, эти группы, как правило, входили в одну и ту же цепочку. А если подростков в группе было больше, то они попадали в цепочки одного куратора. Одиночек вроде меня почти не было, только 2, кроме меня самой. Одним из них оказался тот самый Бракеэль. Второй — хрупкая бледная девчушка с каким-то испуганным взглядом, крутившаяся возле Апистии. Насчет этой второй ничего сказать не могу, а Бракеэля распределили как раз в мою цепочку. Кстати, именно она, моя цепочка, оказалась самой странной. Во-первых, к нам распределили еще одного человека сверх 8. Сами понимаете, я внимательно смотрела, кто куда попадал. Вероятно, произошло это из-за участия в нашей группе Бракеэля. Впоследствии я поняла, что тот больше времени проводит в компании Нтумби. Вторая странность как раз заключалась в 9 участнике цепочки. Первыми после меня в состав цепочки один за другим вступили 3 ребят, вероятно, хорошо друг другу знакомых, и, что странно, хорошо знакомых с лордом. Вслед за ними подошли 2 очень красивые девочки, похожие как родные сестры. При этом мне показалось, что один из парней знаком и с ними. Или не так? Не то чтобы знаком, но что-то про них знает такое, что его слегка встревожило или напугало. Виду он при этом не подал, но я же картежница, и с детства привыкла видеть эмоции, даже хорошо скрываемые. Особенно хорошо скрываемые. Такие, как симпатия, мгновенно вспыхнувшая между одной из девочек и одним из юношей. Они еще и заговорить не успели, а между ними что-то такое мелькнуло. А уж когда заговорили. Впрочем, вскоре разговор захватил всю группу, и они даже не заметили появления следующих участников цепочки. Самых интересных. Я тоже чуть их не прошляпила, потому что решила поближе подойти к своим и послушать их разговоры, прежде чем вскрываться. Мое внимание? Напомню, внимание картежника, который все и всегда должен держать под контролем, даже если чем-то сильно увлечен. Особенно если увлечен. Думает, планирует, считает. Привлекло странное, происходящее за столом. Девочка тоже очень хорошая собой, но чем-то отличающаяся от всех прочих подростков, протянула руку к сенсору, но лорд ее остановил. «Не стоит, Ольга», — мягко сказал он. «Куда распределили твою подругу?» «Седьмая цепочка, леди Энн», — хмуро ответила девушка, стоявшая рядом. Она была похожа на чистокровную шведку или норвежку, но при этом в ней было какое-то странное сходство с сестричками из нашей цепочки. «А вот и ты иди туда», — продолжил лорд, не глядя на вторую девушку. «И считаем, что цепочка закрыта». «Разве ее не надо проверить?» — заупрямилась подруга. «Нет, леди Лед». Наконец лорд соизволил взглянуть на нее. «Ольга особая, и я прекрасно знаю, какой цепочке она подойдет по темпераменту. Вы ведь, кажется, уже сдружились?» Леди Лед коротко кивнула. Я бросила быстрый взгляд на своих. Ребята явно услышали перепалку у стола и теперь с интересом смотрели на Ольгу и ее напарницу. При этом сестрички о чем-то переговаривались, и в их разговоре чувствовалась радость. «Вот видишь», — сказал лорд по-прежнему мягко, — «а для тебя подружиться с кем-то задача непростая, не так ли?» «Вроде того», — неохотно признала леди Лед. «Значит, я прав», — довольно сказал лорд. «Впрочем, я всегда прав, и исключений не бывает». «Идите, девочки, не задерживайте очередь». «Хотя нет». Он запустил руку в карман пиджака, достал оттуда носовой платок. «Обалдеть! Он его в музее спер, что ли?» и протянул леди Лед. «Милая, прежде чем уйти, сотри у меня со стола сама знаешь что». Я не поняла, о чем он, а вот леди Лед поняла, очевидно, потому что я покраснела, как голова марабу в брачный сезон, и принялась протирать край столика, не глядя на лорда. Тот улыбался. «Можешь считать, что шутка мне понравилась. Сразу скажу, что твои усилия были бессмысленными. Кишечная палочка на меня не подействует. Потом поймешь, почему». «У меня случайно вырвалось», — буркнула леди Лед. «Да-да», — иронично заметил лорд. «Вытерла? Вот молодец, иди к своим. И ты, Ольга, тоже». Едва леди Лед и Ольга отошли от стола, сестрички бросились к ним. Было очевидно, что, по крайней мере, с леди Лед они знакомы. «Кто-нибудь видел, кого к нам еще распределили?» — спросил один из юношей, курчавый красавчик. Я поняла, что как раз самое время присоединиться к компании. В несколько шагов преодолела разделяющее нас расстояние и сказала: «Вы седьмой цепочки Нтомби, да? Если да, то я с вами». Ребята обернулись ко мне. «Нтомби?» — переспросил третий, тот, что внимательно смотрел на сестричек. «Леди Энн», — объяснил один из них. «Заметь, кстати, лорд ее также называет». «Понятно», — кивнул юноша. «Да, мы седьмой. Меня зовут Фредди». «Призрак», — улыбнулся красавчик. «А это Джин». «Я не глухонемой, сам представиться могу», — фыркнул Джин. «А тебя как зовут?» И тут я почувствовала панику. Очевидно, что участники проекта предпочитали называть друг друга по прозвищам. Но не могла же я представиться как черная королева. «Еджайт», — сказала я неуверенно. «Это прозвище такое?» — спросил Фредди. потому что у меня Фредди — это прозвище. Так-то меня Фрицем зовут. Это имя, — сказала одна из двух сестричек. Та самая, которая, похоже, неровно дышит к Джину, при полной взаимности последнего. Ребята, не лезьте с расспросами. Не видите? Девушка смущена. Я сначала было почувствовала раздражение, но почти сразу поняла, что девушка не насмехается, а искренне хочет помочь. В этой девочке не было лукавства и ехидства, в отличие от меня или, скажем, леди Лёд. «А чего тут смущаться?» — удивился призрак. «Что такого может быть в прозвище?» Девушка, пришедшая мне на выручку, посмотрела на меня красноречивым взглядом, словно разрешение спрашивала. Я неуверенно кивнула. «Интересно, она знает мое имя? Откуда?» «Черная королева ее зовут», — сказала девушка и добавила для меня. «Я не телепат, просто я с вами, ребята, давно уже знакома. Меня зовут Дарья, и однажды, когда мне было одиноко, я изваяла всех вас из воска. Это моя сверхспособность. С помощью этих статуэток, как оказалось потом, можно связываться с людьми и даже вызывать их к себе. Правда, для большинства из вас я придумала свои прозвища, но имя Черной Королевы я знала, когда лепила ее. Не знаю как, но знала. Подтверждаю все, что говорит Дарья», — кивнула ее сестричка. «Меня зовут Тень, для тех, кто еще не знает». «Я думаю, что наши с Ольгой имена вся база слышала», — ответила леди Лют. «Будем считать, познакомились». Я наблюдала за ребятами, а призрак, как оказалось, следил за всеми остальными. «Одного понять не могу», — сказал он. «Во всех остальных группах ребят и девушек поровну, а у нас, получается, женское царство?» «Ке... призрак!» — зачем-то отдернул его Джин. «Ты язык бы прикусил, что ли?» «Но я вот тоже об этом думаю». «Между прочим...» Я действительно смотрела за ребятами, пытаясь побольше узнать про коллектив, в который я влилась. Джин, призрак и Фредди, конечно, были друзьями. Сестрички, очевидно, тоже были подругами. И Ольга с Леди Лёд. При этом Леди Лёд была знакома с сестричками, а Ольга нет. Между Джином и Дарьей явно происходила какая-то взрывообразная химия. Фредди, похоже, был знаком с Дарьей и относился к ней настороженно. А Дарья, конечно, знала нас всех, включая меня. Кроме Ольги, внезапно поняла я. Ольга была ей совершенно незнакома, но почему-то очень заинтересовала. «Я вот что думаю», — сказала Дарья, обращаясь к Тени и Леди Лют. «Если наш с вами сон оказался как бы не совсем сном, для меня это привычно», — сказала леди Лёд. «У меня такие сны постоянно». «Тогда получается, первая половина сна тоже», — продолжила Дарья. «Первая половина?» — переспросила леди Лёд. «Это то, что ты мне рассказывала?» — спросила Тень. «Мне кажется, что это как раз был сон. Все это так странно. Шахты, балконы, старинные надписи, подземные тюрьмы». Неожиданно Фредди с облегчением вздохнул. Девушки немедленно обернулись к нему. «Так ты видела это во сне?» — сказал Фредди. «Фу, а я уж и не знал, что думать». «О чем это ты?» — насторожился Джин. Он даже сделал шаг вперед, словно намереваясь встать между Фредди и Дарьей. Та, в свою очередь, автоматически отступила назад, словно прячась за юношу. Фредди этих маневров, кажется, не заметил. «Я вам, ребята, не рассказал. Думал, вы меня на смех поднимете. В общем, когда я загорал на балкончике...» «Он что, существует наяву?» Дарья осторожно, но заинтересованно выглянула из-за плеча Джина. «Существует», — кивнул Джин. «И наш друг Фредди имел несчастье на него свалиться». «А надпись?» — с нетерпением спросила Дарья. «И надпись», — кивнул Фредди. «Я думал, что ты призрак». «А я думала, ты мне приснился», — задумчиво сказала Дарья. «Погоди, Джин, а ты там тоже был, что ли?» «Был», — хмуро ответил Джин. «Метрах в 200 выше». «Жаль, что я этого не знала», — сказала девушка и отвернулась. Я понимала, почему. Чувства — странная вещь. Возникают ниоткуда, без особых причин, и совершенно не поддаются никакому контролю со стороны разума. Нельзя ни заставить себя полюбить, ни принудительно разлюбить кого-то. Но именно из-за бесконтрольности со стороны разума мы не всегда можем понять, что чувствуем, и не всегда осознаем, что полюбили. Особенно если к этому нет никаких предпосылок. Я была уверена, что Джин и Дарья будут парой. Может, мне это моя сверхспособность подсказала? Понятия не имею. Да и какая разница?